30 глава. Леджер. Я сидел у себя в офисе, оформляя зарплаты, разбираясь с мыслями, перебирая все ошибки, которые совершил в эти несколько недель. Роман прав, говоря, что если бы я хотел убрать ее, то просто дал бы ей денег. Может, и надо было, потому что чем больше времени я провожу с ней, тем больше ложных надежд ей подаю. Ландри в ближайшем времени не смирятся с мыслью хоть как-то принять ее, а если она так и останется тут, продолжая работать у меня, мы оба рискуем, что нас засекут. Не знаю, о чем я вообще думал, нанимая ее. Я надеялся, она сможет тихо сидеть на кухне, но Кенна не из тех девушек, которых легко спрятать. Она выделяется, она заметная. Кто-нибудь увидит ее, кто-нибудь узнает. И тогда мы оба будем пожинать последствия этой лжи. Я взял телефон и послал Кенне сообщение. «Зайди в мой офис, когда будет время». Я поднялся и начал ходить по кабинету. И ходил так все 30 секунд, которые понадобились ей, чтобы подняться ко мне. Я закрыл за ней дверь, подошел к столу и присел на край. Она остановилась у двери, сложив руки на груди. Казалось, она нервничала. Я не хотел пугать ее. Я указал ей на кресло у стола. Она неуверенно подошла к нему и присела. «Кажется, у меня неприятности?» — сказала она. «Никаких неприятностей. Просто я тут подумал насчет того, что говорил Роман, когда ты услышала. И мне кажется, я должен сказать тебе, что ты можешь больше не приходить на работу». Она удивилась. «Ты меня увольняешь?» «Нет, конечно». Я сделал глубокий вдох, готовясь честно все высказать. «Кенна, мы же оба знаем, что я нанял тебя из-за эгоистических соображений. Если ты готова уехать, и для этого нужны только деньги, тебе надо просто сказать об этом. Ты не должна их зарабатывать». Она посмотрела на меня так, словно я дал ей поддых. Потом встала и начала ходить, продолжая разговор. «А ты хочешь, чтобы я уехала?» «Чёрт». Я позвал ее, чтобы упростить ей жизнь, но я буквально все сделал не так. Я помотал головой. «Нет». Потом протянул руку и поймал ее запястье, чтобы она перестала расхаживать тут. «Тогда зачем ты говоришь мне все это?» «Я мог бы назвать несколько причин. Потому что ты должна знать, что у тебя есть выбор. Потому что если ты останешься, тебя кто-нибудь в конце концов узнает. Потому что если мы так и будем работать вместе, мы совсем разрушим то, что осталось от наших шатких границ». Но я не сказал ничего из этого. Я просто смотрел на нее, проводя большим пальцем по ее запястью. «Ты знаешь, зачем». Ее грудь вздымалась и опускалась в ритме дыхания. Но тут раздался стук в дверь, и она вырвала у меня руку. Я тут же выпрямился, а Кенна сложила руки на груди. Наша реакция была такой, будто мы в чем-то виноваты. На пороге стояла Мэри Энн, вертя головой от одного из нас к другому. Ухмыльнувшись, она спросила. «Я чему-то помешала? У вас рабочее совещание?» Я обошел свой стол и сделал вид, что смотрю на экран компьютера. «Что тебе нужно, Мэри Энн?» «Ну, может быть, сейчас не время об этом говорить, но там пришла Леа. Ну, та женщина, на которой ты собирался жениться как раз сегодня. Она спрашивает тебя». Мне потребовались все силы, чтобы не посмотреть, как отреагирует Кенна. Каким-то образом мне удалось, глядя только на Мэри Энн, ответить. «Скажи ей, сейчас буду». Мэри Энн, пятясь задом, вышла за дверь, но оставила ее открытой. Кенна тут же последовала за ней, не взглянув на меня. Мне было неловко, потому что я не знал, что могло понадобиться Леа. Чего она хочет? Переживает, кому из нас сегодня тяжелее? Я сам-то вообще об этом почти не думал. И мне казалось, это доказывает правильность моего решения. Ну, по крайней мере, для меня. Я вышел из офиса, но по пути в бар мне пришлось пройти мимо Кенны. Мы на пару секунд пересеклись взглядами, а потом она отвернулась. Я вышел из кухни и оглядел бар, но не нашел там Леа. Когда я уходил в офис заниматься зарплатами, народу в зале было гораздо меньше, так что я с минуты осматривался вокруг, прежде чем пройти за барную стойку. Мэри Энн была в дальнем конце помещения, и я не мог спросить у нее, где Леа. Роман увидел меня и указал на компанию в углу. «Я еще не принял у них заказ». «А где Леа?» Роман не понял. «Леа? Что?» Мэри Энн подошла ко мне. Ухмыльнувшись, она наклонилась ко мне через стойку. «Роман тут зашивался и попросил меня сходить за тобой. Я пошутила насчет Леа. Просто пыталась набить тебе цену. Девушкам это нравится. На здоровье». Она взяла поднос, уставленный напитками, и понесла его к очередному столику. Я тряхнул головой, не понимая, что чувствую. Меня злило, что она соврала, потому что теперь возникло тысяча разных вариантов того, что может вступить Кенни в голову. Но я был и рад, что она соврала. Я совсем не хотел видеть Леа. Я остался в баре, принял несколько заказов и закрыл несколько счетов, но как только Роман снова начал справляться, я вернулся обратно. Кенны в кухне не было. Я огляделся, ища ее, и Эрон указал мне на заднюю дверь, давая понять, что у нее перерыв. Когда я распахнул дверь, ведущую в проезд, то сразу увидел Кенну, стоявшую со скрещенными на груди руками у стены. Она заметила меня, как только я вышел, и на ее лице тут же появилось облегчение. Она ревновала. Она попыталась скрыть это, изобразив улыбку, но я видел выражение ее лица до того, как она это сделала. Я подошел к ней и встал в ту же позу, что и она, опёршись о стену. Мэриэн наврала. Лео тут не было. Она все выдумала. Кенна непонимающе прищурилась. «Но зачем она?» И тут она осеклась, и на ее губах мелькнула улыбка. «Ох уж это Мэриэн!» Казалось, она не рассердилась, что Мэриэн наврала. Кажется, ее это даже впечатлило. Глядя на ее улыбку, я тоже улыбнулся и сказал. «А ты ревновала». Кенна сделала большие глаза. «Вот уж нет». «Да-да». Она оттолкнулась от стены и пошла к лестнице, но остановилась возле меня. Она смотрела прямо мне в глаза, и я не мог понять выражение ее лица. Я не знал, что она собирается сделать, но если она попытается поцеловать меня, это сделает мне весь вечер. Мне надоели эти наши качели. Я устал прятать Кенну. Я готов все отдать за возможность получше узнать ее, не беспокоясь о последствиях. За возможность задавать ей вопросы не только про Скотти или Ландри. Я хотел открыто целовать ее, хотел привести ее к себе в дом, узнать, каково засыпать с ней рядом, и просыпаться с нею рядом тоже. Она мне нравилась, черт возьми, и чем больше я был с ней рядом, тем больше мне не хотелось расставаться с ней. «Я увольняюсь. Предупреждаю за 2 недели», — сказала она. Черт! Я закусил губу, чтобы убедиться, что не кинусь сейчас перед ней на колени, умоляя остаться. «Почему?» Помедлив, она сказала. «Ты знаешь, почему?» И исчезла в здании, а я остался сидеть со своими идиотскими чувствами. Я смотрел на свой грузовик, испытывая непреодолимое желание немедленно поехать к Грейс и Патрику и рассказать им про Кенну. Рассказать, какая она бескорыстная, как много и тяжело работает, как она готова прощать нас всех, хотя каждый из нас по-своему превращает ее жизнь в ад, а она нисколько не сердится за это. Я хотел бы рассказать им все то хорошее, что узнал о ней, а еще больше хотел бы сказать ей, что был неправ, говоря, что Диэм ничего не выиграет, если Кена войдет в ее жизнь. Кто я такой, чтобы говорить такое матери про ее собственного ребенка? Да кто я нафиг такой, чтобы выносить такие приговоры?